Глава 3. Из личной переписки члена Совета директоров Друмира Арчи Мороу с главой Департамента разработки и интеграции Дэйвом Рубеком. «Дэйв, не знаю, видна ли тебе общая картина происходящего, но удавка вокруг всего руководящего звена затягивается все туже. Да какая к черту удавка? Стальной трос. На нас давят конкуренты и независимая пресса, родственники сорвавшихся и активисты всех мастей, силовики и чиновники от Англии до Люксембурга. Порой кажется, что только у Зимбабве нет к нам претензий. Короче, совет пытается предусмотреть все варианты. Один из них – массовый исход в Друмир, верхушки корпораций и части силовиков, включая семьи и преданных людей. Вероятность этого события достигла уже 26% и растет со скоростью 3-4% в месяц. Дэйв, с тобой еще будут говорить на эту тему. Покажут убедительную статистику и пугающие цифры. Но поверь мне на слово, ситуация аховая. Нас могут назначить козлами отпущения, и никакие миллиарды не помогут. На Олимпе и так тесно. Твоя задача – подготовить убежище в Друмире. Не принимай это буквально. Не надо строить подземный Ваулт-13. Скорее наоборот. Нужна мощная цитадель, преданные НПСы, дружественные земли вокруг и источники золота, желательно бесконечные. Не забывай, у оцифрованных впереди вечность. Не мне тебя учить, во что превратится $1 под 5% годовых через 300 лет. Кстати, это намек. Кто знает, как повернется ситуация и не удастся ли вернуться когда-нибудь на Землю? Дэйв, на тебя возложены большие надежды и не меньшая ответственность. Знай, преданность будет оценена по заслугам. Думаю, что ты не забыл наш девиз. Работая на корпорацию, ты работаешь на будущее. Ты работаешь на себя. Ответ. Сэр Арчи, к сожалению, вмешательство такого уровня нам уже недоступны. Подключив аналитиков, мы ищем альтернативные пути для решения поставленной вами задачи. Создаем уникальные квесты, которые не сможет выполнить никто, кроме нас. Прячем клады, дробим на части уникальные артефакты, усложняем до невозможности доступ в еще не открытые локации. Сэр, количество наших закладок все возрастает. Могу вас уверить, что в случае надобности у нас будут невероятные условия для старта в новом мире. Связавшись со Стасом, я получил от него координаты и временный цифровой ключ, позволяющий открыть точку выхода портала на территории замка. Макдроу заверил, что данных достаточно, и он будет готов к переброске отряда через 10 минут. Появление в портальном зале полусотни незнакомых воинов вызвало тихий переполох и чуть не привело к резне. На каком-то этапе цепочки передаваемых команд произошел сбой, и инфа о том, что я прибуду не один, затерялась. Уже падали с потолка стальные решетки, изолирующие зал от остальных помещений замка. С лязгом распахивались заслонки бойниц, валилась с дивана в караулке группа усиления. Спас ситуацию Эрик, заметивший среди прибывших мою растерянную физиономию, и тут же, не раздумывая, принявшийся орать во все свое могучее горло. «Отбой — это свои! Свои, вашу мать!» «Стас, Стас, это Эрик из Портального! Бегом сюда, тут Глеба с Дроу сейчас нашинкуют!» Особист сориентировался быстро и дал отбой тревоги по общему каналу. Руата, окруженная десятком элитных телохранителей, скептически наблюдала весь этот переполох. Стас смог меня удивить. Кивнув на ходу и показав большой палец в знак одобрения, он приблизился к княгине и коротко поклонился. «Приветствую княгиню Руату, правительницу сильнейшего дома Дроу. Ваши воины заслуженно считаются лучшими среди темных эльфов». Девушка склонила голову с достоинством и как должное принимая комплимент. «Да и комплимент ли? Что я знаю о доме ночи? Вот Стас, тот явно при делах». Особист вывел нас наружу, провожая через площадь к донжону. Горлорезов присоединили к рейду, где уже шел рутинный процесс согласования бафов, расходников и каналов связи. Территория была ярко освещена, вдобавок к сотням магических факелов во дворе пылали огромные баки с маслом, наполняя пространство не только светом, но и ароматом кедрового дерева. Снаружи вся эта иллюминация была не видна, замок предусмотрительно прикрыли куполом тьмы, что при оранжевом уровне тревоги вполне естественно. Купол, вероятно, ставил высокоуровневый рыцарь смерти из темной ветви клана. Видел я в глубине одной из цепочек развития такое умение. А впрочем, может, это и артефакт какой? В управляющем зале, своеобразном сердце замка, должна быть целая обойма артов и накопителей на все случаи жизни. Тем более, что зал традиционно являлся последней точкой обороны. Максимальная степень защищенности и автономности. Навстречу попалась заспанная Таня, вначале радостно мне улыбнувшаяся, а затем возмущенно засверкавшая глазами при виде Руаты. Ноздри девушки грозно раздулись. Она встряхнула гривой волос и решительно зашагала к нам. «Сейчас прольется чья-то кровь». Княгиня повернула голову и приглашающе улыбнулась. «Блин, удав и кролик». Таня на ходу теряла свой энтузиазм, ее резкая и уверенная походка завихляла, а щеки предательски вспыхнули румянцем. Наконец девушка стушевалась окончательно и, пискнув что-то неразборчивое, шмыгнула ко мне под бок, крепко ухватив за руку. Встав на цыпочки, она зашептала в ухо. «Ты зачем ее притащил?» «Таня, у нас не хватает людей для штурма, а княгиня дает войска. Плюс это крепко увеличивает нашу долю добычи». Однако девушка не особо прислушивалась к моим словам. Взгляд ее был каким-то растерянным. Наконец она прошептала еще тише. «Слушай, помнишь, ты говорил о феромонах? А они на женщин действуют?» Поймав мой изумленный взгляд, Таня мгновенно вспыхнула и ткнула меня острым кулачком под ребра. «Только попробуй пошутить на эту тему!» В ответ продемонстрировал пантомиму с запиранием рта на замок и выбрасыванием ключа. Я себе не враг, шутить и не собирался. Княгиня, наделенная тонким эльфийским слухом, явно все слышала и тихонько, с хрипотцой, засмеялась. Мы с Таней синхронно вздрогнули. Тысячи нежных мурашек побежали по позвоночнику. «Блин, вот ведь ходячий генератор эроизлучения!» Сжав Танину руку в своей ладони, наклонился к девушке поближе. «Держись, Танюша, меня самого штормит. Не знаю насчет феромонов, а вот про то, что звук в 250 Гц имеет сексуальное воздействие, читал. Плюс она еще темная жрица, может у них какие-то свои фишки. Надо Вики прошерстить, вдруг амулеты защитные есть, а то, блин, вьет под прекраснейшее из меня веревки». Девушка кивнула, соглашаясь. Затем резко тряхнула гривой волос. «Нет, с этим надо что-то делать», – прошептала тихонько и, шмыгнув на другую сторону, решительно вклинилась между мной и Дроу, с вызовом посмотрев на Руату. Та лишь улыбнулась в ответ и незаметно мне подмигнула. «Ох и попал. Шапочку, что ли, из фольги сделать?» Наконец добрались до малого холма, где вовсю кипела штабная работа. На стенах висели добытые где-то поэтажные планы лесного замка. Еще одна карта отображала земли вокруг объекта. Судя по тому, как на наших глазах ее торопливо дополнял один из аналитиков, то где-то там, в ночной тьме, бродят сейчас наши разведчики в стелсе. Генерал коротко кивнул вошедшим, поклонился княгине и поблагодарил за предоставленных воинов. Дежурный офицер принялся быстро вводить нас в курс дела. Четыре звезды рок выдвинулись 2 часа назад и уже заняли позиции вокруг замка. Обнаружены 3 вражеских секрета и цепь сторожевых заклинаний. Противника пока не трогаем. Поднимать тревогу раньше времени нет смысла. Девушка, кружившая по залу с подносом, уставленным дымящимися чашками, подошла к нам. Офицер потер уставшие глаза и благодарно кивнул, принимая предложенный кофе. Мы дружно последовали его примеру и с наслаждением сделали по первому глотку. Руата пригубила очень осторожно, затем замерла, прислушиваясь к ощущениям. «Она что, раньше кофе не пила?» Офицер тем временем продолжил. «К сожалению, наиболее удобные площадки для концентрации атакующих сил находятся под наблюдением, поэтому в бой будем вступать практически сходу. Две группы визардов под силовым прикрытием и заклинанием невидимости уже выходят на позиции в сотни метров от крепостной стены. После сигнала о начале будут навешаны стационарные порталы прямо к нам на замковую площадь. Время полного развертывания первой линии – 1,5 минуты. «Глеб, какова дальность твоего умения?» Протупив секунду, я понял, о чем речь, и зашелестел страницами виртуальной книги заклинаний. «Ага, вот оно. 40 метров». Штабной смешно выпятил нижнюю губу и почесал затылок. Затем повернулся к черепу. «Командир, у нас затык. Дальность великого всего 40 метров. Это лишняя минута на выдвижение от портала. И главное, он будет в зоне досягаемости арбалетов, баллист, да и магии достанут. Собьют ведь каст». Череп нахмурился и с полминуты размышлял. «Глеб, выдвинешься на позицию через 30 минут, своим ходом. В качестве батареек с тобой пойдут 8 энчантеров и 2 некроса. Каждый может перелить примерно 1000 единиц маны. Немного, конечно. Больно, коэффициент передач кривой. Но для щита класса бастион хватит. Причем с солидным запасом. Еще выделю тебе 5 визардов лейтенанта Горелова. Навесят над тобой малый силовой купол. Дал бы в прикрытие рог, но свободных просто нет, извини. Возьми звезду своих горлорезов, только следите, чтобы невидимость не спала раньше времени». Присутствующий в зале пепельно-волосый хуман с лейтенантскими нашивками флегматично прокомментировал. «После слияния откат 10 минут. Выпадем из обоймы, на нас больше не рассчитывайте». «Знаю», – кивнул генерал. «Сколько урона держит купол?» 30 кило». Потом большой бум, и все лежат, фонтанируя юшкой из носа. «Маловато. Так, усилим тебя звездой Бурова. Если купол просядет ниже 20%, навесят новый. Но это реально край. Лишаться на ключевую фазу боя 5 спицуры я категорически не желаю». Горелый пожал плечами и проявил инициативу. «Можем вначале тумана нагнать. Его реально дофига будет. 3 минуты провисит. Котам придется бить по площадям, размазывая урон». «Отлично», – оценил череп. «Так и делайте. Все, работайте». «Есть», – отрапортовал штабной, фиксируя изменения в планшете. «Так, Глеб», – продолжил он после минутной паузы. «С твоими задачами мы разобрались. Теперь общая картина. После снятия купола выносим центральные ворота. Там около 100 000 хитов». За 1 минуту продавим. Первая спецрота чистит площадь и берет под контроль находящуюся там же плиту телепорта. Будут встречать возможные подкрепления и отдельных тормозов противника. Вторая рота с усилением – захват донжона и зала управления. Для взятия замка под контроль группе из 40 человек надо продержаться у центрального артефакта 12 минут. Думаю, что проблем с этим не возникнет. Горлорезы, 2/3, чистят стены и угловые башни. В основном там будут неписи охраны, самая цель для дроу, еще и опыт получат. Оставшаяся треть идет на усиление штабной группы. Генерал хочет как можно быстрее захватить подвал и не дать уничтожить или увести пленников и улики. Туда направится сводная группа с дроу, за ними штаб и 10 охраны, он же резерв. Работаем предельно аккуратно, максимальное количество целей стараемся взять живыми и передать 2-му эшелону. Ворон не ловить, слушать все каналы, в случае смерти не дергаться. Клерики имеют задачу реинкарнировать всех павших в течение 2 минут. Все, Глеб, теперь бегом вниз. Присоединяйтесь к рейду, затем формируйте группу со звездами поддержки. На 1-м этапе старший Бурый. После его ухода на штурм отвечаешь за себя и своих горлорезов. Таню брать отказались. Выделили девушке важное, но безопасное задание. Сидя в реале, мониторить новостные ленты и гостевые форумы котов и олдеров. Интересовало, как быстро пойдет реакция и кто погонит волну. Все были при деле. Я получил 2 приглашения – в рейд и группу. Принял их. Затем 10 минут терпеливо стоял в монолитном строю. Рейд массово бафился. 50 заклинаний удвоили мою мощь. Хиты, сила, интеллект, магическое сопротивление всех уровней. Вот бы сейчас соло покачаться. Хомяк достал из-за спины сложный агрегат и покрутил ручку, демонстрируя принцип работы губозакаточной машинки. Как мне шепнули, стоимость реагентов, ушедших на рейд БАФ, около 30 тысяч золотых. В ожидании тасовал интерфейс чат-боксов, создавая и сохраняя уникальные рейдовые настройки. От количества каналов просто рябило в глазах. Рейдовый, групповой, штабной, боевой, приватный и общий чат локации. Бррр. Подошедший ко мне завхоз выдал как гибридному классу по 10 эликсиров маны и жизни. Напомнил вернуть остаток после операции, подтвердив расход выдержками из лога. Ага, фиг вам, что с воза упало, то пропало. Элики топовые, восстанавливающие по 9 сотен единиц. Такая корова нужна самому, решил я и распихал мензурки по слотам быстрого доступа. Мой хомяк заделался барменом и принялся любовно протирать хрусталь стекла, придирчиво изучая результат на свет. Наконец, наша группа из 26 разумных отделилась от основной массы и ушла порталом в земли котов. Перенеслись на заранее подобранную разведкой площадку, примерно в километре от замка. Каст невидимости, и мы рассаживаемся на землю в ожидании команды к выдвижению на позицию. По-моему, я даже успел прикорнуть. Легкий толчок в плечо вернул меня к реальности. Группа уже была на ногах, ждали только меня. Бурый сбросил команду в групповой чат. «Атака через 15 минут. Обновляем невидимость и трусцой на точку 1». Скосил глаза на бокс рейдового чата. «Там, наверное, Армагеддон». «А нет, веты меня приятно удивили. Дисциплина железная». Лишь изредка мелькают лаконичные приказы старших офицеров и короткие отчеты исполнителей, как в ЦУПе. Попрыгали, поправили звенящее и громыхающее, после чего неторопливо порысили на выбранную рогами позицию. 40 метров. Близко-то как. Кажется, что стены нависают прямо над головой. Между зубцов мелькают тени стражи. На башне в свете факелов хищно блестит жало стреломета. Последние секунды тишины. Уже сейчас вокруг замка стянуто кольцо в полсотни воинов, а через мгновение их станет гораздо больше. Лейтенант Бурый беззвучно шевелит губами в такт отсчитывающему секунды таймеру. Он поднимает руку, и большинство присутствующих пьют эликсиры с маной. Она нам сейчас ой как понадобится. Вкус корицы на языке. Оглушающие в ночи хлопки стационарных порталов, свист заклятий и сгущающиеся клубы тумана вокруг. Большая гусарская забава началась. Сразу же после навешивания туманной завесы, визарды Горелого становятся в круг, и над нами шелестом разворачивается малый силовой купол. Одновременно, выбрав целью замок, я активирую заклинание астрального рассеивания. Земля под ногами ощутимо дрогнула, черная воронка смерча начала свой неторопливый танец. Кто-то из спецуры не выдержал и смачно ругнулся, но тут же подавился на полуслове от короткого хука по печени. Защитное поле замка стало отчетливо видно, тысячи антрацитовых молний ветвились по нему, давя, сжимая и пожирая саму магическую основу заклинания. В замке забил набат, вертикально взлетело несколько мощных огненных шаров, осветив поле вокруг и темные массы воинов, прущие сквозь порталы и занимающие исходные позиции. Хлопнул стреломет, за ним второй. Первой стрелы я не увидел, а вот вторая ударила четко в купол и рикошетом ушла в небо. Маги слегка поморщились, принимая откат на себя. 30 секунд. Мы были самой близкой, непонятной, а оттого и первоочередной целью для противника. Этакий 20-метровый туманный круг с танцующим в середине смерчем. Увидеть связь между нами и черными молниями, бьющими в купол, было несложно. Надеюсь, что панические крики магов-наблюдателей, рапортующих о лавинообразном расходе энергии в накопителях, крепко давят на психику защитникам, заставляя суетиться и совершать ошибки. Я недостатка в мане не испытывал. Клановые энчантеры, заранее распределенные парами, сливали мне свой запас. Минута. Давление на купол росло. Раз в 10 секунд били стрелометы, звон рикошетов арбалетных болтов не стихал даже на мгновение. Наконец в дело вступила тяжелая артиллерия. С неба посыпался хрустальный град, а вскоре к нему добавились яркие трассеры метеоритного дождя. Языки пламени протянулись от бойниц и многократно перекрыли пятачок, затянутый туманом земли. Огонь взметнулся выше голов. Пламя ревело, как в домне. Визарды, удерживающие купол, бледнели на глазах. Хлынула носом кровь у одного. Потекла черная струйка из прокушенной губы второго. Застонал, хватаясь за голову третий. «Купол!» – скомандовал Бурый своей пятерке. «Мгновение, и дополнительный силовой зонтик накрывает нашу группу. Вовремя!» Звенит разбившийся хрустальной вазой первый купол, и пять кастеров кулями валятся на землю. Кто-то из опустошенных энчантеров бегает между телами, вливая в побелевшие губы бирюзовый эликсир. 80 секунд. Далекая линия ветеранов приходит в движение и начинает стремительно сокращать дистанцию. По расчетам штаба, защита замка должна рухнуть через 3-4 такта заклинания. Давление на нас слабнет, у противника появилась более осязаемая цель. Наш последний резерв, два некроса, начинают слив маны. Лейтенант тревожно переводит взгляд с меня на вражеский замок, беззвучно вопрошая: «Где результат?» Операция балансирует на грани. Мана заканчивается. Второй купол вот-вот сдохнет, а защита все еще держит. Недооценили котов. Ох, недооценили. Некросы поднимают руки. Пустые. Моя мана на 40%. Примерно 15 секунд автономной поддержки высшего заклинания. 2-3 такта. Потом финита. Время понеслось вскачь. «Все», — хрипит Бурый. «Дзинь!» Рассыпается второй защитный купол, и сразу же арбалетный болт бьет меня в бедро. На мне пассивных щитов на 3000 единиц урона. Пока их не сбили, держу каст. Радостно взревевшее пламя схлопывается над нашими головами. Клубы ядовитого зеленого газа добрались до легких. Рванувшиеся из земли шипы пробивают ступни. Вражеские маги нас не забывают. Странное чувство – стоять избитой куклой в пламени и ничего не чувствовать. Щит глотает не только урон, но и само понятие боли. Нет ее, спасибо создателям и павшему. Тик. И очередной, последний такт заклинания срабатывает, а вражеская защита все еще держит. Зря. Все зря! Сила отката давит на плечи. Ноги уже по щиколотку погрузились в землю, а я устало прикрываю глаза. Подвел. «Помогу», — шепчет в ухо знакомый голос, и полоска маны вновь наполняется до краев. На секунду звездное небо перекрыл темный силуэт. «Внимание! На вас наложен неизвестный баф. Эффект. Полное восстановление маны и 30-секундный иммунитет к любому виду урона». «Спасибо, неназываемый. Рассчитаемся еще». Хриплю беззвучно. Наращивает павший мой кредит. Ох, предъявит когда-то к оплате. Сила прет через край. Откат больше не гнет к земле. Клубы газа не щекочут легкие. А костяные шипы лишь крошатся под ногами, не в силах пробить невидимую божественную защиту. Мои соратники начинают умирать один за другим. Так и не пришедшая в себя группа визов превращается в братскую могилу. Энчантеры пытаются уйти порталами, но поди ты кастани персональный гейт под давлением 5-6 корежащих тебя заклинаний. Ошалело глядит на меня Бурый, не понимая, почему я все еще жив и как держу заклинание. Умирать на халяву он не хочет, однако и мешать мне довести дело до конца не собирается. Принимает единственно верное решение. Исключает меня из группы, а остальных выдергивает эвакуатором, быстрым порталом в случайную точку. И вот я остался практически один. Вокруг лишь полтора десятка могил, да полукруг из горлорезов, прикрывающих меня своими телами. Ловлю взгляд их командира, мотаю головой в сторону. «Валите!» Тот лишь прикрывает на секунду глаза и качает головой. «Приказ!» 5 секунд, и дроу практически синхронно падают на землю. Вот теперь действительно один. Бом! Земля дрогнула, а прикрывающий замок купол осыпался 1000 осколков. Получилось! Воздух потряс дружный рев ветеранов, бросившихся на штурм главных ворот. 10 воинов, да столько же лучников, тупили свое железо о мореный дуб. 100 магов ежесекундно пережигало килотонны маны во все виды магического урона. Замок сопротивлялся. Лилась расплавленная смола. Били луки, арбалеты и стрелометы. С башни донжона глухо ударил требушет, обрушив 2-тонную каменюку на воинов 2-й линии. Но это была лишь агония. Периметр Катам уже не удержать. Это понимал даже я, находящийся в опасной близости, наспекшийся в стекло земле. 30 секунд, и ворота со стоном рухнули. Неудержимый людской поток рванулся вовнутрь, захлестывая жидкую линию обороняющихся и сметая все на своем пути. Штурм удался. Начиналась 2-я часть марлезонского балета. Захват.